Собрание. Приближаясь к торговой гавани, Пифагор услышал шум голосов. У борта Миноса теснились люди в эллинских одеяниях. Мелькнули знакомые лица. Самосцы явно поджидали его. «Конечно же», — подумал он, — «давно мне пора встретиться с согражданами, не догадывающимися ни о моих планах, ни о препятствиях, стоящих на пути. Да мне и неизвестно, что их волнует, к чему они стремятся». «Выделите представителей», — прокричал Пифагор, пробиваясь к сходням. «Нам есть о чем поговорить». И вот представители кораблей устроились на палубе, лежа на канатах и перилах. Подождав, пока смолкнет гомон, Пифагор сказал: «Нет смысла выслушивать ваши вопросы и недоумения. Я их понимаю. Ответить на главный из них, куда мы направляемся, не смогу. Он как раз сейчас решается на собрание кархидонцев. Помолимся нашей Гере-заступнице, чтобы решение оказалось для нас благоприятным». Обведя собрание взглядом, Пифагор продолжал: «Рассмотрим положение, в котором мы оказались. По закону войны мы — пленники Кархидона. Декаду назад мы были воинами и гребцами флота царя-царей Камбиза, а еще ранее — самосцами, которых Поликрат принес в жертву ради спасения острова от разграбления и сохранения единоличной власти. Кархидонцы могут отнять эти корабли, а нас сделать рабами. У меня есть некоторые основания надеяться, что этого не произойдет, и нам будет разрешено выйти в открытое море. Поэтому уже сейчас надо подумать о том, кому принадлежат вот эти корабли, на которых нас отправили в египетское рабство». «Конечно, нам!» — послышался возглас. «Ведь Поликрат, посылая корабли Камбизу, от них отказался, а Камбиз кораблей не получил». По голосу Пифагор узнал в говорившем храбреца на Кипре едва не разрушившего его планов. «Ты прав, Леонтион», — согласился он. «Поликрат потерял право на эти суда, а Камбиз его не приобрел. Но это не значит, что корабли принадлежат только нам. Это собственность всех самосцев, и тех, кто остался на Самосе, и тех, кто его покинул, опасаясь преследований. И если мы не хотим нарушить божественных и человеческих законов, следует вернуть корабли тем, на чьи средства они строились. Разумнее всего привести их на Пелопоннес, где находятся наши изгнанники». «А кому нужны эти корабли пустыми?» — возразил юноша. «Ведь мы оказались в морях, через которые самосец Калей проложил путь в Тартес. Почему бы нам не направиться к океану и не возвратиться, как он, серебряными якорями?» «Правильно, правильно!» — раздались голоса. Пифагор поднял руку. «Бесспорно, вернуться серебром лучше, чем с пустыми руками. Но в Элладу уже более 100 лет никто не возвращался с якорными камнями из серебра. Морями, по которым когда-то так свободно плавали наши предки, ныне владеют кархидонцы. И поверь, они выпустят нас отсюда, но лишь будучи уверены, что мы поплывем не на запад, а на восток». Собрание неодобрительно зашумело, но тут на канаты поднялся человек лет 40. «Можно я скажу?» — обратился он к Пифагору, не дожидаясь ответа, быстро заговорил. «Вы знаете меня. Мое имя Никомах. Я родом из Поседонии, греческой колонии на Тиренском побережье Италии. Я бывал по торговым делам и здесь. Мне известно, что даже своих союзников тиренов кархидонцы не пускают по побережью Ливии западнее прекрасного мыса и топят их корабли, если кормчие не докажут, что они занесены туда бурей. Стоящая у геракловых столпов кархидонская эскадра пострашнее трехглавого Гериона, великана, которого силой и хитростью одолел Геракл. «Поймите же», — заключил Пифагор, — «у нас нет иного пути, кроме возвращения в Эгеиду, и мы должны быть счастливы, если нам разрешат это сделать. Вы сейчас разойдетесь по кораблям и обсудите сказанное у себя. Заодно изберите три иерархов, чтобы на следующей экклесии, народном собрании, они выражали мнение не только свое, но и всей судовой команды.